Глава третья. Из распахнутых дверей позади принца вынырнули две девушки в одинаковых темных платьях, толкая перед собой небольшую тележку. На ней плотно теснились накрытые крышками блюда, и у меня тихо, но очень настойчиво заурчало в желудке. Интересно, насколько хорошо защищены от яда в покое? И чем? Есть-то хоть в них можно? И вообще, как мне теперь питаться? Одними яблоками и вареными яйцами, предварительно проверив их под микроскопом, нет ли прокола? Все имевшиеся сведения по борьбе с отравителями пронеслись в голове разом. Их оказалось печально не густо. Первой очнулась тетушка. Присев в идеальном реверансе, она пропела. «Да, ваше высочество, новобрачная готова. Передаю вам черь моей семьи, кровь от крови моей, дар от дара. Прошу о ней заботиться и держать в строгости, как положено». «Ну, спасибо. Может, не надо?» «Не переживайте. Я позабочусь о Лоретте». С неожиданной теплотой отозвался принц. Про строгость не упомянул, уже хорошо. Я как сидела, так и осталась сидеть. Такой же изысканный присед я сейчас вряд ли сумею изобразить, а вскакивать, чтобы рухнуть в объятия мужу, это как-то совсем банально, да и не к месту. Похоже, принц меня прежнюю, то есть Лоренну, не знал и увидел впервые только сегодня. Это отлично, просто замечательно. Хотя бы с ним не придется следить за каждым словом. Тетушка вышла, тактично прикрыв за собой дверь. Служанки испарились еще раньше. Никаких личных горничных я так и не увидела. Мне они не положены, или такая традиция, к брачной ночи невесту готовит исключительно родственница. Вот же ерунда лезет в голову. Придерживаясь за столик, чтобы не упасть, я все же попыталась привстать. Надо же супруга поприветствовать. Да и не люблю я смотреть на собеседника снизу вверх. Какое-то зависимое, униженное положение. Но принц оказался быстрее. В два шага пересек спальню и опустился передо мной на одно колено. «Как ты себя чувствуешь?» Встревоженно поинтересовался он и бережно коснулся моих скрюченных пальцев. Я до сих пор не замечала, что сжала их в кулаки так, что костяшки побелели. «Тебе холодно?» «Тут положена пошлость вроде «я тебя согрею», — подсказал мне услужливо циничный внутренний голос. Но его высочество снова удивил. Он поднялся, подошел к камину и что-то подкрутил сбоку, на невидимой с моего места стороне. Огонь, едва тлевший на углях, вспыхнул ярче, заплясал в своей темнице, распространяя вокруг жар и неверный дрожащий свет. В груди что-то разжалось, будто пружина, которую долго весь этот бесконечный день скручивали, наконец-то распрямилась в полную силу. Меня затрясло в рыданиях. Последнее, чего бы мне хотелось, сходу предстать перед мужчиной невменяемой истеричкой. Но остановить неожиданный слезопоток было выше моих сил. Я оплакивала себя, неожиданно умершую в расцвете лет. Девочку, чье место заняла по несчастливой, или счастливой, но для меня, случайности. Свои планы и мечты, которым больше не суждено осуществиться. И сравнительно беззаботную жизнь, которая осталась там, в прошлом, в ином мире. Там меня хоть убить никто не пытался. Порванные перед выступлением ленты и сдутые мечи не в счет. Это вообще ерунда по сравнению с редким и сильнодействующим ядом. Теперь мне придется оглядываться через плечо и жить в постоянном страхе за свою жизнь. А я не хочу! Сомневаюсь, что принц понял всю глубину моей трагедии, но надо отдать ему должное, вел он себя правильно. Платок выдал, по плечу неловко погладил и с объятиями не лез. У нас еще не тот уровень доверия, когда хочется выплакаться на широком, надежном мужском плече. Плечо мне незнакомо, степень надежности неизвестна и вообще. Меня совсем недавно чуть не отравили насмерть. Имею полное право поистерить. Пока что рассказывать мужу о покушении я не собиралась. Тетушка ему и словом не обмолвилась, хотя у нее была только что прекрасная возможность. А я ей доверяла больше прочих. Раз она не считает нужным кому-либо сообщать, значит, так надо. В конце концов, что я могу предъявить таинственному злоумышленнику? Яд? Его нет. Слова тетушки? Это всего лишь слова. Указать, кто был со мной на исповеди или до нее, я тоже не сумею, чем только вызову дополнительные подозрения. Как бы ни вздумали снова проверить на чужеродность духа. Повезло, что тест с светящимися рунами, или что это такое было, ничего не выявил. После него тетушка явно успокоилась и поверила, что я все еще ее племянница. У меня от изобилия непонятностей голова шла кругом. Слезы разлив пошел на новый виток, от жалости к себе нынешней, попавшей в переплет и не понимающей, как выбраться и в какую сторону вообще грести. Принц терпеливо вздохнул и взял меня снова за руку. Я икнула и настороженно затихла. Меня аккуратно, но настойчиво потянули к кровати. Надо же, его и распухший нос, и красные глаза не отвращают. На редкость стрессоустойчивый супруг попался. Интересно, он будет по-прежнему настаивать на раздаче долгов, если я буду орать и отбиваться? Или рыдать в голос? «Давай не будем торопиться», — негромко предложил муж, и у меня отлегло от сердца. Указательный палец кольнуло, я зашипела от неожиданности, а вероломный предатель уже прижал пострадавший участок кожи к простыне, морая ту кровью. Вылилось из меня немного, несколько капель, но для подлога этого хватит. Какое прелестное средневековье. Интересно, простыню из окна демонстрировать будут или ограничиться узким кругом семьи и горничных? Вот и все. Принц, имени которого я так до сих пор и не выяснила, подул на порезанный палец. Ранка засветилась уже знакомым зеленоватым золотом и на глазах затянулась. Не больно? Уже нет. Зачарованно разглядывая абсолютно гладкую кожу, чуть розоватую в месте недавней царапины, протянула я. «Как ты это сделал?» Мужчина усмехнулся. «Видно, что ты устал. Было бы чему удивляться, это же простейший целительский прием. Ты наверняка тоже так умеешь». Я машинально мотнула головой. Принц нахмурился. «Странно. Ты же не запечатана. Я думал, тебя учили магии там, в Хаконе». А вот тут осторожнее и аккуратнее. Что-то разговор резко свернул не туда. А все потому, что я расслабилась и выдала неправильную реакцию. Снова. «Так я не умею», — ответила я чистую правду. «Не так, ни как-либо еще, но этого я сразу открывать не собираюсь. Вдруг на самом деле умею. Надо бы попробовать. Не сейчас, потом, когда одна останусь». «Если захочешь, научу. Это несложно на самом деле», — пожал плечами муж. Он все еще держал мою ладонь, поглаживая большим пальцем тыльную сторону так, что по всей руке разбегались мурашки. «Мне говорили, у тебя тоже довольно сильный дар земли. Повезло». «Повезло, да». Эхом отозвалась я, лихорадочно сортируя по мысленным полочкам стремительно поступающие сведения. «Значит, у меня такой же дар, как и у принца, и это некая земля. Причем тут тогда лечение порезов? Типа плоть к плоти, прах к праху? Неважно, в общем-то. Главное, чтобы меня не попросили продемонстрировать умение прямо сейчас. Эдакий экзамен на вступление принцессы в должность супруги». «Но не буду тебя больше мучить. Вижу, ты устала и перенервничала». Новобрачный наконец-то выпустил мою руку и поднялся, после чего принялся расстегивать расшитый камзол. Каюсь, засмотрелась. Было на что. Широкие плечи, натянувшие тонкую ткань рубашки, выраженные мускулы рук и спины, игравшие в свете камина. От шага в сторону мужчины и нескромных прикосновений меня остановило только сознание того, что я не в лучшем виде, а еще вроде как нежный девичий цветочек. Разве воспитанная дама пристает к мужу, практически незнакомому, да еще и сразу после приступа истерики? Еще подумает, что я легкомысленная, а то и что похуже. Времена-то дикие. «Пока можешь поесть», — сонно сообщил предмет моих размышлений, устраиваясь на оскверненной постели, на самом дальнем ее краю. «Мне друг подсказал, что невест на свадьбе плохо кормят. Отвратительная, кстати, традиция». Он захрапел, не договорив. Я сидела на прежнем месте, слегка ошарашенная всем происходящим, но на губах сама собой расплывалась улыбка умиления. «А неплохой мне мужик достался. Надо брать». С трудом поднявшись, осторожно посеменила в ванную. Прежде чем приступать к еде, мне хотелось взглянуть на свою новую внешность со стороны, да и в порядок себя привести не помешает. Из зеркала в массивной золочёной раме глянула тощая, какая-то заморенная девица. Единственной пышной частью ее тела были густые рыжие кудри. Щедро я оценила те яблочки лет в 20, тут хорошо бы совершеннолетние были. Синяки под глазами, зеленоватая бледность, последствия отравления, красные глаза и нос рыданий. Ничего удивительного, что принц не стал приставать. Тут обнять и плакать разве что захочется. Поплескав в лицо ледяной водой, сколько ни крутила единственный кран, так и не нашла, где горячая. Я вернулась в комнату и тихонько, стараясь не разбудить мужа, залезла под крышки. Тетушка видела, как вносили еду, и ни слова мне не сказала. Наверное, это означает, что та безопасна. Вряд ли бы она так спокойно оставила едва спасенную племянницу наедине с возможной отравой. Или же сочла, что я достаточно благоразумна, чтобы не пробовать приготовленное неизвестно кем блюдо. Содержимое тарелок можно было поделить на два вида. Сочная здоровая пища, вроде стейка с печеным картофелем и мелкими маринованными грибочками. И нечто невнятно диетическое, как миска сероватой каши, в которой сиротливо плавало несколько ягод. Покосившись на похрапывающего принца, я разумно рассудила, что мужика подобной гадостью вряд ли будут кормить, а потому варево предназначается мне. И без малейших угрызений совести потянулась к мясу. Уж о защите его высочества тут точно позаботились. Его никто травить не посмеет. После сытного и невероятно вкусного ужина меня тоже неудержимо потянуло в сон. Пристраиваясь с другого края постели, все в том же плотно затянутом халате, у меня просто не хватало ни сил, ни терпения развязать узел. Я вяло размышляла о своих невеселых перспективах. Неужели здесь и правда есть магия? Иначе как объяснить мое воскрешение, сияющие линии на коже, мгновенное заживление царапин и прочие странности? Получается, я тоже ею должна владеть, но руны, что выводила тетушка, мне совершенно незнакомы. Проблема. А если она решит проверить мои умения? Или еще лучше, принц попробует проявить благородство и меня чему-нибудь научить. Что тогда? Надо раздобыть книги по магии, сообразила я в полудреме. Хоть теоретически буду представлять, чего именно от меня хотят. Решено. Первым делом наведаюсь в королевскую библиотеку. Туда-то, надеюсь, меня выпустят. Невольно вспомнились рассуждения тетушки по поводу моего будущего. Сиди, спи, ешь и не высовывайся. «Жди, пока тебя отравят окончательно», — добавила я ехидно. Вот уж чего я точно не собиралась делать, так это пассивно сидеть на заднице в ожидании неминуемой гибели. Когда меня разбудили первые неуверенные лучи солнца, пробившиеся сквозь неплотно задернутые занавеси, принца рядом уже не было. Постель осталась разворошена, одна из подушек валялась на полу. Все признаки бешеной, несдерживаемой страсти. Фыркнув про себя, я отправилась умываться. Промывая припухлые глаза, взглянула в зеркало и чуть не заорала от неожиданности. За моей спиной кто-то стоял. С секундным опозданием до меня дошло, что это вчерашние неприметные служанки. «Мы ваши горничные, Мартина и Стефани. Позвольте помочь вам», — осведомилась одна, в то время как вторая, не тратя время на слова, уже развязывала мой халат. «Вот шустрая». Я открыла было рот, чтобы возмутиться произволом и насилием над личностью, но тут же его закрыла. У меня и так странностей будет хоть отбавляй, не хватало еще добавить лишних. Положено им прислуживать принцессе, пусть прислуживают. Пришлось позволить себе раздеть, на этот раз полностью, но нижнюю рубашку мне меняли на третье космическое и отчего-то зажмурившись. Я только таращилась на подобную сноровку. «Желаете вымыться?» — осведомилась та, что поразговорчивее. Я мотнула головой. «Благодарю, я уже». При этом покосилась на кровать, которую еще две девицы споро перестилали. Их мне никто не представил, из чего я сделала вывод, что они просто служанки, а не приближенные к телу. Все присутствующие в комнате густо побагровели, кроме меня. Наверняка представили озорницы, чем мы тут ночью занимались. Оно всегда так. Чем строже воспитание, тем ярче воображение. Да, думают такого, что обычному человеку и в голову бы не пришло. Впрочем, мне какая разница, что там обо мне подумают. Мне нужно составленный план спасения себя любимой выполнять. «А проводите-ка меня, девушки, в библиотеку», — решительно потребовала я. Как ни странно, бурных возражений не последовало. Значит, приказа запереть меня не было. Это и радует, и настораживает. Что здесь за охрана такая, раз не заметила покушение на принцессу? Этак я помру, а заметят это лишь на третьи сутки. Пока мне выбрали подходящее платье, оказывается, из спальни открывался проход в просторную гардеробную с ростовыми зеркалами, торсом, манекеном и тьмой разнообразнейших нарядов. Я поняла, что зверски проголодалась. Столика со снедью в комнате уже не было. Утащили с утра пораньше. Принцесса я или где? И завтрак в библиотеку принесите. Величественно распорядилась я, выплывая из покоев.